Много лет назад у меня были планы по организации массажного салона для женщин, где в непринужденной обстановке можно было бы почувствовать на себе внимание красивых молодых мужчин. В наше время двигатель идей не столько наличие самой идеи, сколько наличие инвестора на их реализацию. Стриптиз-клубы мало привлекались своей эпатажностью и шумом. На мобильном телефоне уже шел длинный гудок вызова. «Добрый вечер. Чем могу вам помочь?» «Александр, кто у нас сегодня в смене?» «Елизавета Алексеевна, здравствуйте. Как вы?» «Ты не ответил на мой вопрос. В смене на данный момент свободно 4 мастера. В VIP-зоне есть свободные места?» «Конечно. Для вас всегда есть резерв. Во сколько хотите подъехать?» «Буду через 15 минут». Свет светофора сменился на зеленый. Миновав пару перекрестков проспекта, мы оказались в закрытом клубном помещении массажного салона. Дверь, стилизованная под старые винтажные ворота, бесшумно открылась, впуская в пространство, освещенное мягким светом. «Добрый вечер». «Добрый. У нас новенькие есть?» «Да, пару новых мастеров. Специализация? Тайский, точечный, спортивный». «Отлично. А они свободны?» «Да, проходите, через 5 минут все будет готово. Вам как обычно?» «Как обычно что?» «Джакузи, арома масла, белое сухое». «Да, масло пачули и иланг-иланга. Добавьте апельсин и лепестки белых роз». «Лепестков белых роз, к сожалению, в наличии на данный момент нет». «Ух ты, здорово как! В связи с чем?» «У вас был тяжелый рабочий день? Или это принципиальное отношение к моему визиту такое?» «Елизавета Алексеевна, понимаете, в чем дело?» «Александр, все дело в том, что цветочных магазинов на проспекте достаточно. Уровень цен и сервиса в нашем салоне подразумевает тот факт, что ты уже давно босиком должен был бежать молча в поисках белых роз. Или мой статус недостаточно высок, чтобы ты снизошел со своего золотого трона к простой смертной и занялся непосредственно своей работой. Принеси мне отчет за день». «Да, конечно, сейчас будет все готово через 10 минут». «Стоп, вопрос. Это будет готово в ущерб организации моего отдыха?» «Нет». «То есть через 5 обещанных минут я получу джакузи с аромамаслами, новых мастеров и лепестки белых роз? Я же не могу одновременно делать все это». «Не можешь. Именно поэтому могу отметить тебе, что способность к организации рабочего процесса у тебя нулевая. Сколько человек свободных в смене?» «2 мастера». «Секундочку. По телефону ты сказал, что свободны 4. В связи с чем это число сократилось вдвое за 15 минут?» «Извините, они попросили сегодня уйти пораньше. Я не хотел вас огорчать по телефону». «Ой-ой, сейчас расплачусь. Мне поверить в твою сердобольность? Или я запрошу записи с камер и увижу, что они ушли в увольнительные с клиентками? А у вас тут вопрос встанет о черном нале?» «С камер? А что мы так удивляемся? Ты думал, я буду оставлять ведение бизнеса, исключительно опираясь на твою честность? В бизнесе, где сумма оборота достаточная, чтобы обеспечить контроль и наблюдение техническими средствами? Принеси мне кофе. Через 10 минут жду всех в кабинете. Весь свободный персонал». «А как же отдых?» «Я так понимаю, что все очень увлечены тем, как отправить меня на отдых сроком от 2 до 5 лет за организацию притона. Что ты мне на это можешь сказать?» «Я лично нет». «Отлично. Тогда будем выяснять, кто лично да». Через 10 минут в кабинете на меня смотрели взволнованные присутствующие. Не очень бы хотелось начинать знакомство с новым персоналом с подобного вопроса, но выбора у нас нет. Так как все вы являетесь частью коллектива данного салона, и это относится к каждому, просматривая параллельно финансовый отчет, начала я разговор. Каждый из вас должен помнить, что помимо исполнения своих трудовых обязанностей, мы должны соблюдать уголовный кодекс. В связи с этим у меня к вам вопрос. с какого момента в данном заведении практикуется оказание интимных услуг за деньги? Этот вопрос, в принципе, ответа не ожидает. Но хочу вам пояснить. Контингент клиенток, посещающих данное заведение, подразумевает не только наличие денег на счетах, но и наличие мужей, которые зачастую весьма ревнивы. Это так, просто как рекомендации. Теперь к практической части решения данного вопроса. На сегодняшний день Александр и двое отсутствующих на рабочих местах мастера уволены. Вместо Александра на время поиска администратора на его должность идет Константин. «Елизавета Алексеевна, можно я останусь в качестве массажиста в салоне?» «Александр, это исключено. Расчет в конце смены. Константин остается. Двое новых мастеров в VIP-зону через 5 минут. Все остальные свободны. Приятного вечера!» «Константин, инструкции по организации работы первичные даст Александр до конца его смены. Просьба завтра выйти на полдня, поработать с администратором другой смены. Возражений нет по поводу назначения?» «Нет, спасибо большое». «Отлично, приступайте. С небольшим поручением сразу по факту. Свяжитесь со службой по подбору персонала, пусть они разместят информацию о вакансиях. Сегодня?» «Константин, не все работают круглосуточно, как мы. Счастливые люди!» Я невольно улыбнулась, поняв, что напряжение в коллективе создала чрезмерное. Это отчетливо было видно по выражению лица Константина. Он смотрел на меня бездонными голубыми глазами, вытянув немного вперед подбородок и приподняв одну бровь. От этого казалось, словно он немного подал вперед еще и ухо. «Выдыхай, бобер, я не такая страшная. Работа не отличается тяжестью. Главное, никаких увольнительных по черному налу с клиентками и наличие расходных материалов. Будет желание, зарекомендуешь себя как хороший администратор, останешься на этом месте. У меня к тебе огромная просьба. Смени, пожалуйста, парфюм. Шипровые ароматы не совсем подходят для мальчиков твоего возраста». «А какие подходят?» «Ух ты, какой хитренький! Подарить? А можно?» «Смотрю на тебя и думаю, что вроде бы и можно». Константин сменил свою смятую гримасу на что-то напоминающее ребенка перед новогодним утренником. Стало немного легче, но увольнять я по-прежнему спокойно людей так и не научилась. Послевкусие гадкое. В какой-то степени понимаю мужчин, которые в период кризиса приходили на сессии только для того, чтобы компенсировать чувство вины после волны увольнений. Если у меня в салоне речь шла о молодых мужчинах с приличным доходом и без золотого парашюта, то там целые семьи оставались без средств к существованию. Рыночная экономика, тут уж ничего не поделать. Выживает сильнейший, мать его. Кем я считаю себя в этой системе? Зайкой или волком? Долгая история. Предпочитаю вообще не впадать в рассуждения об экоцепях. И с точки зрения экологии, и с точки зрения эволюции, и с точки зрения наличия животных инстинктов. Гомо сапиенсы все-таки. По крайней мере, очень хочется в это верить. Пока я погрузилась в свои мысли, Константин продолжил немного с зависшей детской радостью в глазах ожидать дальнейших указаний. «Так, Костя, раз уж я тебе пообещала подобрать парфюм, сделай и ты мне приятное». «Елизавета Алексеевна». В его глазах промелькнуло что-то весьма интересное. «С такими мальчиками интересно играть и выдерживать паузы. Они словно ждут следующую дозу эмоций, которые для них мало знакомы». «Константин!» — я широко улыбнулась. Костя заерзал на стуле, скрипя кожной обивкой. «У меня сейчас сеанс релакса. Будь добр, сбегай на проспект в цветочный магазин, купи белых роз, и пусть Александр, раз уж он еще пока администратор, принесет мне лепестки. Компенсирует немного свой гнев, пока будет их обрывать. Деньги возьми на ресепшене». Выражение лица Константина было неописуемо, а я частично избавилась от гадкого послевкусия. Вот оно, что посеешь, то и пожнешь. В рамках одного кабинета. Вроде простое решение, а сколько ролевых нагрузок в игре? В таком маленьком промежутке были и свои победители, и свои проигравшие. Ряд последовательностей может привести к развитию событий, в которых очень важно то, как отреагирует Александр на ситуацию, насколько давно практикуется вся эта история с черным налом, насколько сам коллектив участвует в этом. Меньше всего хотелось все это выяснять. Достаточно информации о наличии камер в помещении, которых, безусловно, кроме как на входе, нет. Поэтому, работая с контингентом определенным, всегда понимаешь, что часть суммы за услуги, в том числе, включает в себя момент конфиденциальности. Грубо говоря, своеобразный, входящий в сервис нюанс, что за рамки помещения и нашего общения выноситься не должно. Невозможно войти в круг доверия, если все, что ты узнаешь, является поводом для сплетен за гранью этого круга. Войдя в этот круг, вопрос твоей безопасности решается и без камер, но об этом заявлять открыто не стоит. Так же, как без прикрытия начинать провокации, которые непредсказуемы. Никогда не знаешь, на что способен человек, у которого отняли предвкушение легкой победы или добычи, особенно в голодные времена. Поэтому я считаю уместным это определение – голодные времена, потому что пропасть между элитой и средним классом стала слишком высока. Ни в Робин Гудов, ни в Виндетту предпочитаю не играть. Не потому, что слаба духом или политически слепа. Нет, просто, как показал опыт прошлого, когда дело касается реальных действий, предпочтение отдают не движению к цели, а скорее теории «лишь бы не было войны». Сливая энергию лидера в котел власти, классическая система подавления бунтарских саботажей. При этом бунтарями и саботажниками считаются те, которые не поддерживают существующую систему, насколько бы адекватной и объективной она ни была. Так власть получает новую кровь, а бунтующие – очередной всплеск якобы народной справедливости. Лица меняются, схемы остаются, поэтому предпочитаю не лезть в эти игры, созидать свой путь, свою жизнь. В какой-то момент задумываешься. Единственный метод избавиться от наследия постсоветских настроек в своей психике – это создать зашифрованную область пространства. То, к чему моралисты не приблизятся из брезгливости. Секс – вот что осталось за гранью силы модераторов мысли. При слове «секс» вздрагивали металлические струнки удобных для социума единиц. Сочетание терминов «сексуальная революция» и «сексуальное воспитание» ввергает в коллапс сознание тех, кто привык к революции и воспитанию в рамках политических дебатов. Поэтому вопросы внедрения сексуального образования, реформы в этой области и митинги я тоже проводить не планирую. Личное дело каждого. Как реализует он свою сексуальность, даже если предпочитает жить по принципу «в СССР секса нет», что тоже по факту не показатель отсутствия сексуальности, а скорее один из видов ее проявлений. Кто больше извращенец? Тот, кто реализует свои желания, или тот, кто пытается запретить это всем? По крайней мере, второй, я знаю точно, воодушевлен публичностью. Ему скучно один на один с партнером, ему нужна оргия. Где он, главный член? Член. А чего? Это уже не важно. Партии, кружка, сообщества. Порой для раскрытия истинного сексуального потенциала человеку приходится сдвигать многотомные библиотеки Маркса и Энгельса с полок памяти. Но считать сексуальной энергией темной и продолжать выходить всем из женского полового органа на этот свет. Приличный участок сознания, который комфортней оставлять риторическим. Он не нуждается ни в объяснениях, ни в дебатах, ни в логических играх. Мне не как-то по ошибке вдруг стало хорошо в данной субкультуре. Мне стало свободно в ней. Тут свои ролевые игры и гонки. Ты можешь придумать себе роль, в которой твоя жизнедеятельность будет замкнута и недоступной для любопытствующих обывателей. Построить свои сооружения, зоны безопасности, зона отдыха. Много еще чего важного и нужного. А можешь наоборот, поставить себе цель покорить обаянием и харизмой миллионы. Все, что пожелаешь. Главное — быть собой. И не мешать жить другим. БДСМ можно считать субкультурой, если соблюдать технику безопасности и существующие нормы. Лишь отсутствие культуры в целом, неважно в каких проявлениях, сексуальных или социальных, ведет к разврату и извращениям мировосприятия. Культура. Культура секса. Для многих людей это словосочетание само по себе считается чем-то эмоционально негативно окрашенным. И если вы читаете эти страницы только с целью осуждения или подпитки своего внутреннего моралиста, это ваше право. Но если вы все-таки читаете это, причина не во мне, а внутри вас. Однажды на одной из сессий мне нужно было рассказать реальные истории из жизни на тему БДСМ. Мужчина весь трясся в предвкушении рассказов про буйные оргии, где масса участников, и все совокупляются без перерыва. Он ждал до последнего, что мои сказки будут соответствовать его представлению о БДСМ. Когда я сказала, что ему надо со сказками к свингерам, он сказал, что я разрушила его мир, его представления, которые всю жизнь базировались на том, что весь разврат, грязь, порно, групповые оргии – все это можно найти в БДСМ. Куда он обратится на выходе из, так сказать, большого спорта, когда мужское либидо начнет сникать? И вот он пал в своем восприятии до момента первой сессии, и не совпала картинка. Ожидание, реальность. У каждого своя тема. А то, что кому-то порой кажется гранью дозволенного, для другого лишь прелюдия к настоящей игре. Конечно, он найдет свое русло, в котором сказки про трах, жестокие, безграничные, с любым участником вечеринки будут настоящими. Только это мало какое отношение имеет к классическому БДСМ-сообществу, скорее к платной порноиндустрии. Так же, как когда-то подсмотренные во время Японской войны работы шибари-мастера превращались в урезанную версию западного бандажа, который, как направление, удовлетворяет вполне тех, кому нужна легкая и быстрая обвязка для повышения градуса сексуального вожделения. Ох уж эта извечная тема соперничества между шибаристами и бандажниками. За этим интересно наблюдать, так же, как и за соревнованиями мастеров. День был напряженным, но больше будоражило предвкушение дня, в который Юрий Николаевич готов предоставить мне девочку для бытовых нужд. Конечно, в наш век технологического прогресса вполне можно заменить наличие горничной техникой. Чего стоят эти активные пылесосы, которые готовы в твое отсутствие по графику начинать программу уборки? Но все не то. Не хватает обычного человеческого общения. Неофиты в теме достаточно интересны в плане эмоций и мыслей. Они общительны и доверчивы, легко идут на контакт, живут верой и надеждой, что именно тут они встретят того самого спасителя, который поможет им решить их вопросы, убрать волнения и переживания. Отчасти это верно, но это совместный труд. Такой же, как посещение терапии психолога или процесс коуча. Если нижний партнер не ленив и не глуп, он вполне быстро схватывает нужные ему методы и приемы. Ошибка лишь в том, если эти методы и приемы потом он попытается применить для манипуляции снизу. Тогда феерия инструментов псисадиста предстает в полной палитре. Я много раз встречала последствия подобных тактических ошибок. Они не выражаются в телесных побоях или увечьях. Это видно лишь тем, кто чувствует и понимает не только обычными сенсорами. Эмпатия – не самая любимая тема в моей жизни. Скорее, один из этапов трансформации. Кто-то предпочитает остаться на этом уровне активации цепи зеркальных нейронов, Кто-то предпочитает преодолеть этот этап и выстроить свою защиту от данного качества. Кто-то считает силой его, кто-то слабостью. А я просто не люблю, когда мой мозг пытаются поиметь любым доступным способом. Эмпатия, возможно, когда-то и была сильной стороной определенных людей, но в условиях мегаполиса и с нагрузкой максимальной информационного поля это скорее доставляет массу неудобств и неприятных ощущений. Возможно, меня просто вдохновляет идея, что в моей жизни появится новый человек, которого в какой-то степени я успею уберечь от роли эпизода в жизни Юрия Николаевича.